Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 579. Вот Господь, Бог твой, отдает тебе землю сию. Иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь, Бог отцов твоих. Не бойся и не ужасайся. Книга Второзаконие, 1 глава, 21 стих. Для нас существует наследие благодати, к которому мы уже можем смело приступать. То, что приобрел для себя один верующий, может совершенно свободно приобрести и второй. Ничто не может воспрепятствовать нам твердо верить, искренне любить и прилежно работать. Итак, пойдем и вступим в обладание своим наследием. Самый утешительный опыт и самая славная благодать предназначаются для нас точно так же, как и для всякого другого из наших братьев. Господь предлагает ныне и нам эти дары, и никто не может оспаривать наших прав на них. А потому пойдем и вступим в обладание этим наследством во имя Его. Мир простирается перед нами, и так необходимо приобрести его для Господа. Нам предстоит подчинить Ему каждую страну и каждый уголок ее. Грязные кварталы нищеты не должны обескураживать нас. Они могут побуждать нас еще активнее трудиться. Нам необходимо собраться с мужеством и идти вперед, и мы приобретем для Христа грязные дома и жестокие сердца. Мы не должны допускать, чтобы люди умирали на отдаленных улицах и в затерявшихся переулках, потому что у нас нет достаточной веры в Иисуса и Его Евангелие, чтобы идти и покорять страны Евангелию Христову. Нет столь мрачного места и столь нечестивого человека, которого не могла бы спасти благодать. Так прочь трусость! Вера стремится к победе.